Здравствуйте, дорогие друзья! В студии Радио Град Петров Марина Лобанова, и мы вместе с историком Кириллом Михайловичем Александровым продолжим знакомиться с биографией одного из замечательных белых генералов Александра Павловича Кутепова. Кирилл Михайлович, здравствуйте! Здравствуйте, Марина Николаевна! Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые радиослушатели! Ну вот Александр Павлович Кутепов, как мне кажется, не просто такой служака, верный долгу, который хорошо исполняет возложенные на него обязанности по военной службе, то есть просто приказы. Он еще умеет принимать решения на основе какого-то внутреннего стержня, который, как мне кажется, можно назвать человеческой цельностью или, как это у военных принято, честью русского офицера. У него, как мне кажется, в биографии есть какие-то вот определенные рубежи, да, начало, конец, принятие решений и так далее. И не у всех они были, потому что действительно вот эти переходы от одного к другому, от одной реальности к другой, не совсем четко видны, думаю, были современникам, да и нам по прошествии 100 лет не вполне понятно, уже закончилась монархия или все-таки она еще возможна. Не совсем понятно. А вот у Александра Павловича Кутепова было решение, которое он принимает, это приказ о расформировании Преображенского полка. До расформирования Преображенского полка еще много чего, событий каких произошло, о которых нужно поговорить обязательно, потому что я думаю, что вот этот период... Период с июня до, по, наверное, октябрь 17-го года был самым трудным в жизни Александра Павловича, в бытность его вот, строевым начальником, потому что он видел, да, ему приходилось командовать частью, которая не гвардейской пускай, да, но это же совсем другая уже была часть, по сравнению с тем, что было в 14-15 году в обстановке прогрессировавшего развала и разложения. А ему нужно было выполнять, не только самому выполнять свой долг, но побуждать к этому остальных. И вот, да, один из очевидцев, свидетелей, служивших, сослуживцев Александра Павловича, он писал об этом так. «Кутепов командует полком. Июньское наступление 17-го года обрывается катастрофой, воочию доказав, что революция лишила нас победы. Офицеры шли в бой, как на самоубийство, без надежды, с опустошенной душой и умирали. Умирали с ожесточением и в отчаянии за родину, предавшую самую себя за землю и волю. В каком-то диком исступлении митинговали, все митинговали по всякому поводу, все, кроме офицеров. Офицерство, стиснув зубы, молчало». Конец цитаты. И вот надо отметить, что Кутепов сумел, это очень важно, он сумел в этой тяжелейшей совершенно атмосфере. А там и страшные вещи происходили. Ну, Подольская губерния, вот театр военных действий, этот момент, да, правобережная Украина, соответственно. Ну, вот июль, да, мы говорим о событиях июля, а, например, вот в начале августа 17 года там тоже гвардейская стрелковая дивизия, там первый полк, бывший его величества, вот, там дошло до того, что вот эти самые гвардейские стрелки убили двух своих офицеров, командира батальона и командира полка, заколов штыками их, да, вот в отчаянии, в совершеннейшем. То есть, в общем-то, и уже на фронте-то находиться даже стало зачастую для кого-то опасно, особенно для людей с взглядами Кутепова, а надо было еще воевать. Еще ужасного, да, идет война, а тебя убивают свои. Ну, конечно. И вот, значит, вот это наступление июня 17-го года, с которым Керенский связывал такие иллюзии большие, да, что вот мы покажем как союзникам, как революционная армия, армия новой революционной России может воевать, оно закончилось просто катастрофой, потому что если поначалу, в начале, да, на отдельных участках, там, театрах военных действий, в полосе Юго-Западного фронта, ударники, чины ударных батальонов сумели удачно завязать бой, да, и добиться какого-то кратковременного успеха, армия просто воевать уже не хотела. И поэтому это наступление вылилось в отступление чудовищное совершенно, да, в районе Тарнополя. В первую очередь в войсках 11-й армии генерал от инфантерии Балуева. И немцы, группировка генерала пехоты фон Винклера, которая преследовала бегущих, в общем-то, я сказал бы так, она представляла большую опасность. И в районе Тарнополя вообще совершенно нечем дырку было затыкать, которая росла и ширилась, как вода плотину прорывает. Вот, и вот опять-таки сослуживцы писали о Кутепове. Это было 5 июля, да, в деревне Глина Подольской губернии. Полк был построен по тревоге. Кутепов вышел и сказал, речь говорил он очень коротко, рубленными фразами, примерно следующее. «С вами говорит ваш старый командир для того, чтобы вы не могли потом сказать, что он не предупредил вас в грозную минуту. Россия в опасности. Все простить можно, нельзя простить предательство. Преображенцы с предателями не были. Пусть шкурники остаются, они не нужны. Полк сейчас выступит и пойдет со мной в ружье». Под проливным дождем полк совершил ночной переход. Утром в деревню Мшаны они пришли. И вот, собственно, как и контратаки с 7 по 13 июля. Это целая цепь контратак преображенцев. И в сводке ставки вот об этих боях сообщалось. На всем фронте, только в районе Тарнополя, полки преображенские и семеновские исполняют свой долг. Кутепов 9 июля в приказе номер 116 по полку пишет: «Преображенцы, я горжусь тем, что я стою во главе полка, который в обстановке небывалой еще трудности проявил истри геройский дух и новой славой украсил свое знамя». Интересно, кстати, что вот за этот бой 7 июля у Мшан Кутепов был через месяц командиром бригады 1-й гвардейской дивизии генерал-майором Тило. Он был представлен к ордену Святого Георгия 3-й степени. Очень высокая награда, потому что, если мне память не изменяет, кавалеров ордена Святого Георгия 3-й степени за годы Великой войны было всего лишь несколько десятков человек. И вот, видимо, Кутепов просто не успел получить эту награду, как и Дроздовский, который тоже был представлен к ордену Святого Георгия 3-й степени вот, в эти революционные месяцы. В аттестации за 17-й год, от 17 августа 17 года на Кутепова что начальство пишет? Тило подписал эту аттестацию и командующий гвардейским корпусом генерал-майор Владимир Зиновьевич Маймаевский, с которым потом они встретятся уже в добровольческой армии, Кутепов я имею в виду. Итак, обладая боевым опытом двух кампаний, зарекомендовал себя в последних боях Петровской бригады выдающимся командиром полка, трижды ранен. Имеет все боевые награды до ордена Святого Георгия 4-й степени включительно. Представлен за бой 7 июля сего года к ордену Святого Георгия 3-й степени. Характера твердого, выдающийся, вполне достоин к назначению на должность командира бригады вне очереди. Посмотрим, опять что сослуживцы об этих июльских боях в районе Мшан писали. Яркий талант Кутепова и его интуитивная находчивость сразу проявились во всей своей силе. Маневр, задуманный Кутеповым, был гениально прост, но для успеха требовал от обреченной части даже при нормальных условиях чрезвычайной устойчивости. Выведя оставшийся в резерве 1-й батальон через лощину за деревню, Кутепов приказал ему, рассыпавшись по волнистому гребню, во что бы то ни стало держаться до тех пор, пока остальные части полка, ведшие бой, не оттянутся, после чего, пропустив их через себя, прикрывать их отход, удерживая фронтальное наступление противника, а затем, в свою очередь, начать отход перекатами от рубежа к рубежу. Тяжесть боя таким образом постепенно переносилась на 1-й батальон, благополучный выход которого из боя становился в исключительную зависимость от устойчивости и выдержки его состава. На своих офицеров Кутепов, конечно, рассчитывать мог, но оставались ли солдаты преображенцами? Ну и вот, в общем, бой закончился не так страшно, как, в общем, можно было опасаться, и преображенцы выполнили свой долг. При этом при отражении прорыва вот говорилось о том, что в обстановке чрезвычайной трудности своей непоколебимой твердостью Кутепов обеспечил благополучный отход правого фланга армии. Вот. И вот, собственно говоря, ну и вот дальше уже осталось буквально несколько месяцев до событий Октябрьского переворота 1917 года. К сожалению, мы не знаем, я не могу сказать, как Кутепов реагировал на новости и известия о событиях, которые получили потом в советской историографии название Корниловского мятежа. Конкретных вот данных я не нашел нигде в воспоминаниях свидетелей, но понятно тогда, что у таких офицеров, как Кутепов, конечно, только с именем Лавра Корнилова они связывали тогда возможности для России удержать фронт, сохраниться и закончить эту войну вместе с союзниками разделив те плоды победы, которых потом ее лишили. К моменту Октябрьского переворота полк Утепова находился, да, на позиции западнее Волочиска Староконстантиновского уезда Волынской губернии. Вот, при этом преображенцы продолжали участвовать в боевых действиях. Я вот, когда работал в Российском государственном военно-историческом архиве в Москве, где хранятся документы по истории старой русской армии, меня там интересовали приказы по личному составу лейб-гвардии, да, гвардии, егерскому полку. Я просто просматривал первая же дивизия, та же дивизия, куда преображенцы входили. Я просматривал там приказы, отчеты какие-то. Вот меня поразило. 25-26 октября 1917 года, то есть в Петрограде переворот. Временное правительство арестовано. В Москве начинается кровавая московская неделя. Бои между защитниками Москвы в лице отрядов, подчинявшихся Комитету общественной безопасности Московской городской думы и военно-революционным комитетом Левковым, московским большевистским. А Преображенский полк там воюет, они там каких-то пленных берут, высотки какие-то оставляют, потом опять отбирают. То есть на фронте еще продолжалась какая-то боевая активность. Ну и вот понятно стало, да, в ноябре месяце, что наступает конец. Наступает конец, потому что новая власть в лице большевистского совнаркома объявила вступление в мирные переговоры с противником, там, о перемирии и так далее, и так далее. А вот такой интересный вопрос. Вот мы недавно совсем говорили о проблеме присяги, да, что вот череда отречений, присягают Временному правительству и присягают. Немного странная присяга, ну, просто странная, но тем не менее она есть. Еще раз меняется власть, разное тоже отношение, но если, допустим, война идет, власть меняется, а вопросы присяги уже больше не ставятся. Я думаю, что в тот момент, если говорить о последних октябрьских днях, в тех частях действующей армии, которые еще сохранялись, и вообще могли как-то реагировать на происходящие события, было слабое понимание того, что происходит в Петрограде особенно. Ведь большевики-то, понимаете, пришли к власти там какого 26 или 27 октября, газета «Правда» выходит с каким заголовком? Дорогие там рабочие, крестьяне, солдаты, вы своей кровью обеспечили созыв учредительного собрания. То есть большевики буквально на первые сутки или на вторые после захвата власти, они потенциальным своим избирателям, скажем так, да, к массам, они обращаются с лозунгом и говорят, что вы своей кровью пролитой вот в эти октябрьские дни обеспечили созыв учредительного собрания. То есть большевики говорят, что Временное правительство не могло созвать учредительное собрание. Мы его созовем. Но власть мы не брали. Более того, Совет народных комиссаров называет себя временным правительством тоже. Временным рабоче-крестьянским правительством до созыва учительного собрания. Федот, да не тот. Временное, но не то. И весь ноябрь-декабрь они судят-рядят, там сами не знают, что с этим учительным собранием делать. На самом деле там разные варианты предлагались, но это тема отдельная. И вот на фронте в Преображенском полку 28 октября состоялось совещание полкового, ротных и командного комитетов от Преображенского полка. Они приняли резолюцию. И вот что интересно в этой резолюции писалось. По подсчету голосов выяснилось за передачу власти Всероссийскому совету рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 18 рот и команд. Остались нейтральными 14 рот и команд. После недолгих прений собрание вынесло резолюцию. Общее собрание ротных и командных комитетов Преображенского полка, познакомившись с текущим моментом, постановило никакой поддержки Временному правительству не оказывать. Собрание высказалось за передачу всей власти Всероссийскому совету рабочих, солдатских и крестьянских депутатов и выразило решительный протест против отзыва войск Северного фронта для усмирения Петроградского гарнизона и рабочих. В полном сознании серьезности положения на фронте собрание единогласно заявило, что преображенцы, как всегда, исполнят свой воинский долг перед Родиной. Конец цитаты. Конечно, никакого Всероссийского совета рабочих, солдатских, крестьянских депутатов не было. И откуда вообще взялась эта формулировка, мне совершенно непонятно. Видимо, люди, которые этот текст писали, высказывались за передачу власти Второму съезду Советов, открытие которого совпало практически с Октябрьским переворотом. Ленин призывал взять власть обязательно перед съездом, Вот. Но Троцкий, например, вот считал, что все-таки это должно быть легитимизировано съездом, да, и хотя там с этим съездом тоже, в общем, такая история довольно запутанная, потому что как, кто направлял делегатов на этот съезд, как они отбирались, как большевики на этом съезде получили большинство, это совершенно отдельная история, не говоря уже о том, что меньшинство, то есть те социалистические партии, которые выступили против Октябрьского переворота, они в знак протеста покинули этот съезд. Но большевики как-то вот заявили, да, что поскольку они имели на съезде большинство, то Совнарком сформирован вот не партией Ленина и Троцкого, а съездом Советов. Но он все равно был в состав Совнаркома большевистский. То есть все были членами одной политической партии. Ну, потом уже там левыми эсерами немножко их разбавили, но, в общем, они играли декоративную роль, эти левые эсеры. То есть, видимо, под влиянием агитации, слухов, вот этих непонятностей всяких, да, мы выступаем за передачу власти Всероссийскому Совету, то бишь съезду рабочих, солдатских, крестьянских депутатов. Временное правительство мы поддерживать не будем, оно уже свергнуто, на самом деле. Но вот это, я думаю, что непонятная ситуация, она сохранялась и оставалась. И было понятно, что наступает конец, особенно с началом объявления так называемых вот этих переговоров. О мире с врагом. Да, о перемирии. И вот 21 ноября такая драматическая сцена в штабе Преображенского полка состоялась. Господа офицеры прощались со знаменем, которое тайно увозилось в Петроград. Оно хранилось в Петрограде более 10 лет, пока в результате репрессий против преображенцев, это там 29-30 год, оно не было обнаружено чекистами, и вот это, значит, соответственно, хранение этого знамени было поставлено в вину сотрудниками ГПУ Ленинградского. Преображенцам там и расстреляны были по этому делу. Это все вот довольно тесно, в общем, связывалось с академическим делом и с репрессиями против бывших гвардейских офицеров, которые на положении частных лиц проживали в Ленинграде. Я не знаю, почему Кутепов не увез Преображенское знамя на Дон. То есть он ехал в Киев, да, потом 2 декабря, да, а потом на Дон. Но я думаю, что тут понятно, потому что дорога опасная, что может случиться, неясно. В Петрограде, во всяком случае, хоть там его где-то можно спрятать, там церковь, да, бывшая полковая, казармы, люди, члены семей, и казалось, что это будет надежнее. Лейб-гвардии штабс-капитан Детрих, который был участником этой церемонии, вот он писал в своих мемуарах о том, что Кутепов стоял у окна, барабанил пальцами по стеклу, и слеза за слезой скатывались у него по бороде. 1 декабря приказ номер 320 вышел, один из последних приказов Кутепова, в связи с отменой употребление упраздненных чинов, званий, сословных титулов. 5 декабря Кутепов отдал последний приказ, и, видимо, вот он, соответственно, между 5 и 8, я думаю, уехал. Последний раз Кутепов упоминается в приказе номер 325 нового выбранного командира полка, бывшего уже теперь капитана, потому что чины тоже отменены, Зыбина. Вот он был последний, в общем. Формально последний командир преображенцев, но уже полка как такового на самом деле не было. Кутепов упоминается как прикомандированный к хозяйственному отделению части. Но, видимо, его уже в части не было, скорее всего. Вот, он уехал в Киев и через Киев, да, на Дон, где формировалась Алексеевская организация, насчитывавшая в первой декаде декабря, я думаю, около 2000 чинов. Вот, в основном это были офицеры юнкера, в первую очередь, да, которые туда по призыву Алексеева стекались. А этот призыв Алексеева, он как достигал слушателей? Ну, дело в том, что Алексеевская организация это создана была накануне Октябрьского переворота, где-то примерно, я думаю, в десятых числах октября 17-го года, ну, может быть, за неделю, за 10 дней до Октябрьского переворота. У него были отделы, значит, в Москве, в Петрограде. И во время Октябрьского переворота Борис Викторович Савенков появился на Галерную улицу, где жил, скрывался там генерал Алексеев, сказал, что вот попытался побудить его выступить со своими силами, которые у него были в Петрограде, небольшие, несколько сотен человек, я думаю, выступить в поддержку Временного правительства на защиту. Но Алексеев сказал, что это значит жертвовать жизнями, совершенно бессмысленно, и они уезжают на Дон. Вот, история это известна, мы о ней много раз говорили. На Дон, потому что донской атаман Алексей Максимович Калидин, да, казалось, что вот он даст приют, крышу, и, собственно, с этой здорового государственного угла начнется оздоровление российского государства, общества и народа в целом. И другой вопрос. Кутепов едет на Дон, где Алексеев формирует будущую белую армию. Он едет один, а почему с ним не едет большинство офицеров его полка? И это тоже понятно вполне, понимаете. Такой же вопрос стоял перед практически каждым офицером в ноябре-декабре 1917 года. А не мог, понимаете, Кутепов дать необычный приказ, приказывая верным офицерам и верным Кутепов, нижним чинам, или как теперь солдатам, отправиться со мной на Дон? Ну, видите ли, в чем дело? Видимо, Кутепов не считал себя вправе отдать такой приказ. Очень жаль. Да, тем более проблема еще заключалась в том, что многие ставили Алексееву и Корнилову потом в вину, участники событий, что почему они не отдали такой приказ. Приказываем явиться всем. То есть это бы во всяком случае стимулировало. Да, но хоть там-то, кто-то мог бы отдать приказ. Но там, вот как потом эмигранты писали, приказы в тот момент отдавали сами себе. Понимаете, ситуация неопределенная. Что там на Дону у Каледина Алексеева? Ничего не понятно совершенно. Как будет ситуация развиваться, неясно. У всех в Петрограде остались жены, дети, семьи, если об офицерах говорить, и так далее, и так далее. Как дальше жить, где служить? То есть армия же большевики фактически в декабре месяце упразднили армию. Это да? Понятно, все понятно. Но когда военный в ситуации войны, все то же самое. Мария Николаевна, непонятно, нет, будешь ты же жив завтра или нет? А где-то войны, там у тебя семья. Так войны нет, понимаете? Потом нужно учитывать, война уже как бы прекратилась с внешним врагом. А гражданская война, в общем, в принципе, это ново, да? И кто с кем собирается воевать, за кого, за что, это все было, нужно было время, чтобы во всем этом разобраться. В России было, ну, если брать еще, учитывать и пленных, которые находились в плену, в России было почти 300 тысяч офицеров. Офицерский корпус насчитывал в конце 1917 года. А приехали на Дон к Алексееву и Корнилову. Алексеев рассчитывал на 50 тысяч, явилось там 1000-2, наверное. Ну, могли бы дать приказ, кто может, приезжайте, кто хочет, приезжайте. Вот. Ну вот, вообще никакого не было. Значит, интересно, что иногда в литературе есть такая версия, что Кутепов вообще отдал приказ о расформировании Преображенского полка, временном расформировании, да? Но текст этого приказа до сих пор не найден, и был он или нет, сказать трудно, существовал ли он на самом деле. Так, забегая вперед, скажу, что в белых армиях в 19-м году были попытки воссоздания Преображенского полка, то есть он был воссоздан в кадрированном виде, да, кадр, который при других обстоятельствах мог развернуться в целую часть. Сначала это была рота, вот, потом это был трехротный батальон вот, добровольческой армии на юге России как раз. Но Кутепов, им понятно, уже не командовал, у него были другие должности более высокие. Ну и у Колчака в белых частях Восточного фронта тоже предпринимались попытки воссоздать Преображенский полк, но они не очень, так сказать, удачными оказались на востоке России. 24 декабря по старому стилю, да, Кутепов прибыл в Ростов и вступил в Алексеевскую организацию, которая была через несколько дней переименована на Рождество, да, она была переименована в добровольческую армию, в командование которой вступил уже генерал инфантерии Лавр Георгиевич Корнилов. Поскольку Кутепов был старшим офицером гвардейским в этот момент, да, и все знали вообще его очень хорошо, он был назначен командиром 3-й офицерской роты Алексеевской организации, добровольческой армии уже, в ней было 70 человек, и в эту роту направлялись в основном чины гвардейских частей, все, которые прибывали на Дон. Таким образом, Алексеев вот должен был эту элитной ротой командовать. И 30 декабря 1917 года он был назначен начальником гарнизона города Таганрога, который имел очень важное такое оперативное значение. Этот город с таганрогского направления большевики собирались, красногвардейцы, вести наступление на Дон и, значит, соответственно, чтобы задушить, да, русскую Вандэню, дать возможность ей в полной мере развернуться. Итак, теперь уже идет гражданская война. В следующей программе продолжим про боевые действия, про участие в них Кутепова. И генералом, белым генералом, он станет именно в белой армии. Сейчас он в чине полковника? Да, он гвардейский полковник, да. Передача вела Марина Лобанова. О биографии Александра Павловича Кутепова рассказывает историк Кирилл Михайлович Александров. До свидания. До свидания. Всего вам доброго. Спасибо большое.